в твой мой город из белого камня. Ты все такой же зеленый стоишь. Я улыбаюсь, и ты улыбайся. Я возвращаю тебе все долги.